Безрассудство генерала Миляева. На войне мне часто приходилось выполнять самые опасные боевые задания. Идти за языком, когда никто из разведчиков-специалистов не смог его добыть, а несколько поисковых групп как в воду канули, ушли и не вернулись, гадая, что там случилось, чтобы не повторить их ошибку. Ползать дождливой ночью через минное поле и колючую проволоку к немцам. Поднимать в атаку роту на неприступный немецкий дот. С одной батареей противостоять двум десяткам фашистских танков. И все это я делал вместе со своими подчиненными, которые верили в меня и надеялись на мой боевой опыт. Они знали, что делать это необходимо, невзирая на смертельную опасность. Но когда на плацдарме за Днестром я получил приказ командира артполка выбросить среди бела дня на открытое место, обстреливаемый с трех сторон немцами, гаубичную батарею на прямую наводку, я пришел в ужас. Это означало отдать батарею на съедение противнику. Едва покажутся четыре груженные снарядами машины с орудийными расчетами в кузовах и с прицепленными к ним тяжелыми гаубицами, немцы отовсюду из всего, что стреляет, откроют по ним уничтожающий огонь. Мои батарейцы не успеют даже привести орудие в боевое положение, сделать хоть один выстрел под градом пуль, снарядов и мин. Да и куда они стрелять-то будут, совершенно не зная местности и противника? Первый раз в жизни я, молодой командир дивизиона, возразил полковому командиру по поводу целесообразности этой затеи. Зачем же понапрасну губить орудие людей? Да когда ты забудешь свои студенческие замашки? Это приказ генерала, а я только передаю его. Твое дело выполнять! Выругал меня майор Гордиенко и за невыполнение приказа пригрозил расстрелять. Ему, служаке, кадровому довоенному офицеру, сподручнее был выполнить приказ, не считаясь с потерями, тем возражениями навлечь на себя немилость начальства. Ну что, мол, поделаешь, если погибнет батарея? На то и война. Не сам же он поведет ее на лобное место. К тому же его только что назначили командиром нашего 1028-го артполка. Где уж тут возражать начальству? Если бы выдвижение тяжелой батареи под обстрел противника повлияло на расширение плацдарма, я бы сам пошел с ней в бой. Но в данном случае бессмысленная гибель батареи для меня недопустима. Не отдам ее на растерзание даже под угрозой расстрела. Я давно обречен на смерть на передовой. Пусть расстреливают. Новоиспеченный командир артполка и ранее любил чужими руками зарабатывать себе славу. Достаточно вспомнить хотя бы случай в боях под Ржевом, как он, как я теперь, командовал дивизионом и, проявляя инициативу, вызвался с помощью своих, неприспособленных к этому виду деятельности артиллерийских разведчиков, привести пленного немца. Послал нас на верную гибель. Тогда нам лишь случайно повезло. И вот теперь, 2 года спустя, зная повадки майора, я усомнился. Генерал ли приказывал выдвинуть батарею? Не инициатива ли это самого Гордиенко? В таком случае разрешите обратиться к генералу! Продолжал я настаивать на своем. Ох, как не любил меня за это Гордиенко! «Обращайся, коли смел!» Генерал сам был умным. Генерал наш был умным и справедливым человеком. И я был уверен. Докажу ему, что выброс тяжелой батареи не испугает немцев. У них достаточно огневых средств, чтобы мгновенно расправиться с нею. Миляев и слушать меня не стал. Вполне возможно, что Гордиенко опередил меня и нажаловался. А может, нашему генералу командир корпуса, не знавший обстановки, приказал это сделать. Генерал был краток и крут. По поводу моего обращения рассердился еще больше, чем Гордиенко. Только мой высокий боевой авторитет спас меня тогда от генеральского гнева. Потребовав безоговорочного выполнения приказа, он все же уважил мою просьбу выдвигать батарею не всю сразу, а повзводно. Я мотивировал это так. Пока 2 орудия будут занимать позицию, 2 другими я буду уничтожать проявившие себя огневые точки противника. На самом же деле я, планируя отстреливаться, рассчитывал еще на благоразумие начальства. Когда они увидят гибель первых 2 орудий, поневоле отложат выдвижение остальных 2. Так у меня появилась надежда вдвое сократить бессмысленные потери. Но ведь и 2 орудия с расчетами жалко терять бестолку. Конечно, генералу хотелось любыми средствами расширить 6-километровый плацдарм за Днестром, но ни сил, ни средств на это не было. Вот он и решил испугать немцев выездом огромных орудий. Не знал он истинного положения дел на плацдарме, находясь за 6 километров в тылу. Но ведь, Гордиенко, ты видел все со своего НП. А положение было такое. Уже 3 месяца, изо дня в день, ценой огромных потерь, мы ежедневно расширяли плацдарм на 10 метров. Когда же уперлись в высокие сопки, на которых неприступно сидели немцы, а наши силы истощились до предела, мы перешли к обороне. Теперь уже немцы каждодневно атаковали нас, Пускали танки, бомбили самолетами, стремясь во что бы то ни стало столкнуть нас в реку, а мы зубами держали свои позиции. Отсутствие авиации, танков и «Катюш», изреженность личного состава и постоянные потери настолько изнурили нас физически и психологически, что мы, те, кого долго не убивает и не ранит, дошли до полного физического и нервного истощения. Тяготила мысль, налетят сотни-две самолетов, смешают нас с землей, и конец плацдармов. А уцелевших, если им удастся переплыть реку, расстреляют свои, как отступников. Особенно тяжко переживал я предстоящую бессмысленную, заранее известную гибель батареи и неимоверно терзался своей беспомощностью. Повинуясь приказу, я собственными руками поставлю под огонь своих людей. Правда, сначала погибнет только один взвод. Но как выбрать, какой взвод из двух обречь на верную смерть? Оба они одинаково мне дороги. Ведь это моя родная батарея, которой я командовал более года. Сам вырос в ней от безусого лейтенанта до аса командира. За 2 года боев в смертельных схватках с врагом я настолько сроднился с батарейцами, что знал характер боевого качества каждого человека. Знал, что им пишут родные, как ждут их дома. Перебирая память орудийные расчеты. Каким 2 из 4 даровать жизнь, пусть временную, а какие послать на верную погибель? Решаю, чтоб чиста была совесть, брать орудия по порядку номеров. 1-е и 2-е. Времени на операцию мне дали 1 час. Связываясь по телефону со старшим на батарее, красавцем Ощепковым. Подтянутый, стройный, умный, исполнительный лейтенант. Обрисовал им обстановку, дал советы, как и что делать. Одного не сказал, какая ждет их участь. Поговорил с командирами орудия Браилкой и Бобылевым. Цены нет этим славным сержантам. А какие вышкаленные у них расчеты. В любую секунду дня и ночи даю по телефону команду, и через 30-40 секунд точный выстрел. Послал на батарею разведчика, который знает, куда ехать, где ставить орудие, по каким целям стрелять. Он поведет машины. И тоже погибнет. Было 12 часов дня. Июнь. Безоблачно. Палило солнце. На нашей немецкой передовых никого и ничего не видно. Все зарыты в землю. Точно ветер шевелит иссохшую траву. Даже сусликов не видать. Внезапно на нашей стороне из-за бугра появляются и на полной скорости мчатся по лугу к нам на передовую 2 машины-громадины с прицепленными к ним 2 высокими гаубицами, покачивающимися на рессорах. Я высунул голову из окопа и повернулся назад. Они хорошо мне видны. Машины проезжают в 10 метрах от моего ровика. Из кузовов выглядывают радостные, улыбающиеся, родные мне лица. Это они увидели и приветствуют меня, бывшего командира их батареи, а теперь командира дивизиона, по приказу которого они несутся на бессмысленную и неминуемую смерть, хотя об этом они и не догадываются. Присутствие здесь, на передовой, рядом с ними родного человека радует их, воодушевляет и успокаивает. Они уверены, что я, как всегда ранее, не оставлю их в беде, обязательно выручу. Уверены, что едут они делать смертельно опасную, но нужную работу. В ответ я приветствую их, пытаюсь улыбаться, а слезы застилают глаза. Последний раз вижу ребят. На душе кошки скребут. Они-то только в принципе знают, что едут на передовую, где все просматривается и все простреливается, и будут стрелять прямой наводкой по целям, видимо, в прицел. Я же наперед знаю, что их ожидает по генеральской прихоти, но поделать ничего не могу. Невыполнение приказа не только грозит мне смертью предателя. Приказ выполнит другой. Сам же факт невыполнения приказа сыграет на руку врагу. Эти люди, оружейные расчеты, привыкли жить на войне около орудий, в невидимости противника. Они не видят, куда летят посланные ими по моим командам с наблюдательного пункта снаряды, и только по телефону узнают результаты своей стрельбы. У них в тылу трудная работа. Надо постоянно рыть громадные окопы для орудий, перемещать к ним гаубицы и снаряды. До 7-го пота сноровисто и точно ведут они огонь из гаубиц, постоянно подбрасывая на руках 1,5-пудовые снаряды. Зато живут они, как правило, в блиндажиках, в сухости и тепле. Ходят во весь рост. Их редко обстреливают и бомбят, потому что ставлю я их всегда в укромных, малозаметных местах, а они хорошо закапываются и маскируются. Когда мы приходим к ним с передовой, чтобы помыться, обсушиться, обогреться и походить полный рост, они встречают нас по-братски с такой радостью. Сочувствуют нашей опасной собачьей жизни и всегда испытывают перед нами угрызение совести. Мы постоянно находимся под огнем, нас чаще ранят и убивают, мы ползаем в грязи, прячась от взоров и пуль противника, а они живут, как у Христа за пазухой, как колхозники на полевых работах. И если им уж выпадает жребий выехать на прямую наводку, на передовую, под огонь противника, то делают они это мужественно. Вот и сейчас, Подавив страх, они едут к черту на рога. Машины с гаубицами, влетев на большой скорости на луг, остановились в 200 метрах впереди моего НП на нейтральной территории, как только требовало начальство. Не успели солдаты спрыгнуть с машин, как по ним с трех сторон ударили пулеметы. Затем посыпались мины и снаряды. И все же под все уничтожающим огнем, когда машины были пронизаны пулями и осколками, окутаны дымом и пылью, батарейцы сумели сбросить с машин ящики со снарядами и отцепить гаубицы. Раненые шоферы успели вывести машины и уехать в тыл на свою огневую позицию, а расчеты припали к земле. Кто убит, кто ранен. Живые прячутся под стальными станинами и колесами родных гаубиц. Огненный смерч бушевал целых полчаса, пока враги не насытились уничтожением грозных, но беспомощных в данной ситуации орудий и их расчетов. Наши были подобны щукам, выброшенным на берег. Для немцев лучшие цели для стрельбы не придумаешь. Так и стояли весь день на голом лугу под огнем противника две гаубицы. Дымились их резиновые колеса, а под ними лежали перебитые в прах их хозяева. В течение первых минут я успел засечь два неистово стрелявших пулемета и уничтожил их с помощью второго взвода гаубиц. Минометные артиллерийские батареи немцев били из-за горы, воздействовать на них я не мог. Но вот слева, из-за озера Бык, совсем близко от меня, бросив маскировку, поднимает ствол немецкая противотанковая пушка. Ее расчет не выдержал, решил полакомиться беззащитной целью, даже ценой выдачи места своей засады. Но выстрелить она не успела. Наряд нашего третьего орудия разорвался прямо впереди этой пушки. Похватившись, немецкий расчет быстро опустил ствол орудия, и пушка, с которой специально, без маскировки, был снят высокий щит, снова утонула в высокой приозерной траве. Но от меня-то она теперь не спрячется. И тут слышу по телефону взволнованный голос Гордиенко. Он наблюдает со своего пункта за ходом операции, и теперь, поняв мою правоту, жалеет, наверное, о содеянном. Кричит: «Петя, пушку видишь? Смотрите, уже летит второй снаряд по ней!» Отвечаю сдержаннее, чем всегда, когда Петя своим мастерским огнем обычно выручал гонористого майора. Взрыв моего второго снаряда произошел как раз между станин, как между ног зловредного орудия. Пушка полетела вверх тормашками, высоко запрокинув станины, а расчет частями тела разбросала вокруг орудия. Радостью всей передовой, наблюдавшей трагедию, была неимоверной. «Возмездие свершилось!» — хвалил меня и Гордиенко. Уничтожение вторым отрядом закрытой позиции этой пушки запомнили многие. Даже после войны иные с восхищением радости вспоминали этот эпизод. Но мне тогда было не до похвал. Дремят среди луга колеса осиротевших гаубиц, грозы для немцев. Лежат под ними бездыханные тела дорогих мне людей, погибших совсем напрасно. Посылать разведчиков к орудиям, чтобы помочь, может быть, уцелевшим раненым из расчетов гаубиц, было невозможно. Их тут же, как ни хоронись, расстреливают немцы. Только когда наступили сумерки, разведчики поползли к гаубицам. Притянули на плащ палатках двоих тяжелораненых. Оба были без сознания. Остальных 11 человек похоронили в молдавском селе Гураба-Култуй, стоявшем позади нас на берегу Днестра. Ночью вывезли орудие. Глава 13. Отчаяние. Неубиваемые. Что ни говори, а самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск языка, даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда тебя долго не убивают, когда в 20 лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов волком взвыть, без памяти рухнуть на дно окопа или в диком безумии броситься на рожон. Ты настолько устал воевать, что больше нет никаких твоих сил. Случается это с немногими, потому что на передовой долго не проживешь. Или убьют, или ранят. Наступление рядового хватает в среднем на пару атак. Взводный живет день, ротный — неделю, командир батальона — месяц. Но если человека держать на передовой год или два, он сойдет с ума. Не случайно у немцев существует система отпусков с фронта. У нас такого нет. Практически нам это и не требуется. Но кто на переднем крае доживет до отпуска? Однако исключения бывают. Трудно таких людей назвать счастливыми. Скорее, в этом их несчастье. На всю войну везения не хватит. Все равно ведь убьют. Ежеминутно, каждый день и каждый час. Вся штука в том, что неизвестно, когда тебя убьют. В атаке, при обстреле, за приемом пищи, во время сна. А то бывает и еще хуже. Правда, каждый молит про себя и втайне надеется, что вот в этот страшный миг ты уцелеешь. Но убивают всегда неожиданно. Кругом гибнут люди. Конечно, настанет и твоя очередь. Однако, если не убили в первом бою, с каждым счастливым для него боем он обретает опыт. Его уже труднее убить. От излишних переживаний и постоянного страха долгожители на передовой спасают однажды пришедшую мысль. «А чего бояться-то? Всех убивают. Конца войны не видно. Убьет от тебя. А когда? В конце концов, не так и важно. А все равно страшно. Все равно не хочется умирать. Однако, свыкнувшись с мыслью о неминуемой гибели и положив свою жизнь заранее на алтарь победы, ты как бы перешагиваешь психологический барьер боязни умереть, и тебе не так уж и страшно. Каждая отсрочка смерти поначалу тебе в радость, но со временем тысячи смертей и еще большее количество самых изуверских ранений, которые приходится видеть каждый день, накапливают столько впечатлений, требуют так много сострадания, что это тоже выматывает твои психические силы. К гибели товарищей привыкнуть невозможно, потому что каждый из них — это личность со своей историей жизни, своими родными, мечтами, судьбой. Но долгое покровительство Всевышнего и балует человека. Ты уже привыкаешь быть неубиваемым. Подспудно растет уверенность, что тебя вроде и убивать нельзя. А как же без тебя? Кто же воевать-то будет? Кто будет взводом или батареей командовать? Кто будет заботиться и оберегать твоих людей, чтобы кого из них не убило или не ранило? Особенно по недосмотру, по дурному, без пользы и боевой необходимости. У тебя постепенно уходит постоянный страх за себя. Ты вроде бы прозрачным становишься, а потому неуязвимым. Знай, воюй себе, бей немцев, да своих береги. Иные молят, чтобы их ранило. Но когда на твоих глазах пулеметную очередь выворачивает наружу печень или превращает кровавую маску в лицо, а осколки отрывают руки и ноги, такое желание как-то стихает. В нашей дивизии позади бои за Ржев и под Сталинградом, в Донбассе и на Курской дуге, на Днепре и на Ингульце. Много боев провели мы на пути к Днестру. Каждый хуторок, каждый бугорок и каждую лесную посадку брали с боем. Немцы в глубоких траншеях, их пушки, пулеметы, а то и танки вкопаны в землю. А мы ползем, бежим на эти пулеметы снизу, по равнине. Молодыми телами усеяли мы этот путь по Украине. А сколько рек мы форсировали. И все они, как на грех, текли поперек нашему движению. И Ингул, и Южный Буг, и Днестр, и десятки рек поменьше. Ранней весной, в марте-апреле, реки на Украине вспухают, становятся широкими, бурными. Вода в них ледяная. Правые берега их, где сидят немцы, обычно крутые и высокие, а наши низкие и плоские. Мы на виду у немцев. И вот попробуй подберись к реке. Да под кромешным огнем доплыви до того берега в ледяной воде. Делали мы это обычно ночью, но немцы и ночью освещают все вокруг ракетами. Им хорошо нас видно. А переправлялись мы на подручных средствах. Шли в ход бревна, доски, двери, ворота. На плотах только станковые пулеметы и пушки. И вот одной рукой держишься за бревно, другой гребешь к тому берегу. А до него далеко. А еще и стремина сносит. А кругом фонтаны воды от снарядов. И по головам бьют пулеметы. Сдыбливаются наши утлые плавсредства, сбрасывая цепляющихся людей. Даже плоты кренятся, переворачиваются, скатываются, и тут же тонут орудия, боеприпасы, снаряжение. Водяной поток несет вниз по течению убитых и раненых. Четвертая часть, а то и меньше, доберется до того берега. Отстреливаясь, собираемся по скользкому берегу наверх, бежим на пули к немецким траншеям. Только единицы впрыгивают в окопы противника. Но это самые сильные и самые счастливые люди. Им-то и удается в рукопашном бою перебить немцев в траншее, а самых трусливых из нее вытеснить. Наконец траншея занята. В нее впрыгивают другие подоспевшие наши солдаты. Теперь задача удержаться на взятом берегу и расширить плацдарм. Уже подвозят с нашего берега боеприпасы. Устанавливается телефонная связь, и артиллеристы уже рядом. Тут же начинают бить по отступающим немцам из орудий. Но не всегда с первого раза удается форсировать реку. Часто это происходит со второй, а то и с третьей попытки. Они сумели зацепиться за немецкий берег, или противник сбросил высадившихся обратно в реку. Тогда держись! Уцелел? Вернулся на свой берег? Обязательно спросят. Вернулся на свой берег? Обязательно спросят. Офицеров уж обязательно расстреляют или в штрафбат отправят. Не поздоровится и рядовым. Так что не только боевой порыв заставляет людей, цепившись, держаться за плацдарм. Тут действует и страх за жизнь, если невредимым к своим вернешься. И вульгарный вопрос «Чья пуля слаще?» всегда встает в критических ситуациях перед теми, кто воюет. Ничего этого не испытывают, конечно, армейцы в тылах передовой. Что это значит зубами вцепиться в землю? Ползком, перебежками, вставая и падая – оставляя позади себя убитых и раненых. Под кромешным огнем противника всего за месяц добежали мы от Ингульца до Днестра. А сколько жизней стоило нам расширение и удержание этого плацдарма за Днестром, на котором мы сейчас бьемся? Почти 3 месяца мы держим его буквально зубами. И что только не делают немцы! Бомбят нас, утюжат танками, чтобы сбросить в реку, а мы и держимся. У противника и танки, и самолеты, а мы совсем обессилели. И ничего-то нам не подбрасывают, ни танков, ни «Катюш». Хотя бы союзники второй фронт открыли, все, может, полегче бы нам стало. Но союзники какой уж год тянут время, не открывают второй фронт. Вся надежда только на своих, а свои, хоть и надрываются, не в состоянии в полной мере помочь нам. Потому у нас постоянные нехватки в снарядах и продовольствии, «Катюшах» и самолетах. За всю весну ни один наш истребитель над нами не пролетел. И зениток у нас нет. А немцы постоянно бомбят нас, массированно и безнаказанно. Налетят и пикируют, никого не боясь. А мы, беззащитные, со страхом смотрим, как из раскрытых железных брюк немецких самолетов громадными пригоршнями высыпаются и падают на нас страшные упаковки смерти. Отделившиеся от самолета бомбы сначала хорошо видны, потом они теряются из виду. Слышен только зловещий свист, который перекрывает даже рев моторов. А ты вожмешься в землю там, где тебя застала бомбежка, лежишь ни живой, ни мертвый, и молишь Бога, забыв, что ты атеист. Господи, спаси! Господи! Только б не в наш ровик угодило! И все бомбы, 40, 50, а то и 200, достигнув земли, начинают взрываться. Дым, грохот, земля поднимается дыбом, подбрасывает тебя, уходит из-под твоего тела. Ты на какое-то мгновение находишься в невесомости и как бы в небытии. Но страшная явь снова сжимает тебя в своих смертельных объятиях. И в грохоте разрывов ты снова слышишь пронзительный свист, вой, шум, писк и короткий, сердитый звук врезающихся в землю возле тебя, летящих с громадной скоростью и силой смертоносных осколков. А там кричат раненые, просят помощи. Особенно берут за душу совсем еще детские от переживаемого ужаса голоса раненых молодых солдат. Они всегда напоминали мне моего 17-летнего младшего брата Николая, который погиб в 41-м. В ополчении под Вязьмой. В ополчении под Вязьмой. Если ты после бомбежки случайно уцелел, то долго еще будешь приходить в себя. А неделю назад мы чуть не умерли со страху. Нет, не от бомбежки, а скорее от предполагаемых ее последствий. Если тебя не убьет. Солнце только встало, еще не греет. Но если взглянуть на него, сильно бьет глаза жестким, ослепляющими лучами. Я выполз из блиндажика в траншею. На передовой стояла непривычная тишина, как в мирном чистом поле далекого детства. Потянулся, прищурился на сияющее, чистейшее, отмытое за ночь росой солнце. Благодать-то вокруг какая! И вдруг уловил с противоположной стороны, с запада, слабый низкий гул. Прислушался. Надрывно гудят моторы. Много моторов. Приближается армада самолетов, хотя их еще не видно. Но вот они выныривают из-за горизонта, растут в размерах. Их тьма тьмущая! Сразу не сосчитать. Около сотни. А может и больше. Тяжелые бомбардировщики. Примелькнула тревожная мысль. Решили стереть с лица земли весь наш плацдарм. Сейчас как сыпанут тысячами бомб. Но самолеты уже над нами. И не бомбят. Наступает радость облегчения. Не будут бомбить. Далеко в наш тыл. Далеко в наш тыл идут. И вдруг все мы, кто оказался в траншее, видим, как вся армада грандиозно разворачивается налево почти на 180 градусов. Снова страх, догадка. Конечно же, нас они прилетели бомбить, только решили зайти от солнца. Страх ожидания опускает сердце в пятки. Уж очень их много. Но нам, командирам, нельзя показывать подчиненным свой страх. Стисни зубы и не суетись. Однако самолеты приближаются. От зловещего рева моторов трепещет трава на лугу. Сейчас сыпанут, и бомбы упадут точно в нас. Но самолеты не бомбят и не пикируют. Они чуть свернули влево и направились на соседний с нами плацдарм, 5 километрах выше по течению. Немножко от сердца отлегло. Нас бомбить не будут. Но жалость к обреченным на погибель с новой силой сжимает сердце. И вот видим, как самолеты пошли в пике на соседей. Их плацдарм утонул в сплошном дыму и пыли. Их плацдарм утонул в сплошном дыму и пыли. Через десяток секунд оттуда послышался страшный гул. К самолетам присоединились артиллерия и минометы. Потом на соседний плацдарм напали танки. Они все время разворачиваются своими гусеницами то налево, то направо, как бы виляют. Это они утюжат окопы, сравнивая их с землей. Заживо хоронят защитников плацдарма. Весь соседний плацдарм буквально вспахан бомбами, снарядами и гусеницами танков. После такой обработки немецкой пехоте и делать нечего.